яркие огни танцпола. Я тебя украла снова, я тебя украла, мама. Отключаем телефоны. Лучше в своем наряде я к тебе пристрою сзади. Мы выходим на танцпол, диджей, включай магнитофон. Мы выходим на танцпол, диджей, включай магнитофон.